Глава 7. До лета 1827 года отец Серафим причащался святых Христовых тайн у себя в монастырской келье, стоя на коленях на пороге. Некоторых иноков это стало соблазнять. Как это в самом деле? У старца есть сила ходить в лес, на источник и даже трудиться там, а до храма ради святого причастия он дойти не может. А дело было в том, что в воскресный день на дворе монастыря отца Серафима ждало огромное количество людей, среди них было немало и праздно любопытствующих. Он знал, что как он будет идти из церкви Зосимы и вставать через двор, толпа увеличится. Дошло это до епископа Тамбовского Афанасия, и от него последовало предложение отцу Серафиму, чтобы не соблазнять иноков немощных в совести, все-таки ходить для причащения в храм. Отец Серафим на это ответил, что не оставит причащаться святых тайн, хотя бы пришлось для этого ходить на коленях. Он со смирением принял распоряжение архиерея. Автор первого пространного жития отца Серафима Николай Елагин пишет, что «кажется, это было распоряжением свыше земной власти, с целью, короче, сблизить старца с нуждами верующих». «Умилительно было видеть», – писал Елагин, скорее всего, по собственным воспоминаниям, как старец после причастия святых тайн возвращался из церкви в свою келью. Он шел в мантии, петрохилии и поручах, как обыкновенно приступал к таинству. Шествие его было медленно от множества толпившегося народа, из среды которого всякий силился, хотя слегка взглянуть на старца. Но он в это время ни с кем не говорил, никого не благословлял и как бы ни души не видал вокруг себя. Взор его был потоплен долу, а ум погружен внутрь себя. В эти минуты он входил своей душою в размышления о великих благодеяниях Божиих, явленных людям таинством святого причащения. И благоговея к чудному старцу, никто не смел даже прикоснуться к нему. Пришедший же в свою келью, он уже всех усердствующих принимал к себе, благословлял, а желающим полагал и душеспасительное слово». Однажды у ближней пустыньки собрался народ, а старец по каким-то причинам не хотел никого принять. Потихоньку выбрался из кельи в лес и спрятался в высокой траве. Богомольцы то ли видели это, то ли догадались, но сами не смели тревожить батюшку, но как он поступил несколько по-детски простодушно, то и они научили бывших с ним детей поискать отца Серафима в траве. Они, конечно, сразу открыли его. Он стал им делать знаки, класть палец на уста, молчите, мол, детки. А детки, обрадованные находкой, кинулись к нему и стали звать своих родителей, и батюшка, довольный, с радостной улыбкой встал из травы, окруженный ласкавшимися к нему детьми. Одна девочка 7 лет пришла с матерью, и отец Серафим предрек ребенку, что она будет в Дивееве монахиней. Он благословил ее и велел приложиться к образу Божией Матери, а как она не могла достать, то он сам приподнял ее. Сказанное сбылось. Взяв на руки совсем маленького брата этой девочки, 3-летнего Ивана, старец спросил ее: «У вас есть сад?» «Есть». «Ты, матушка, носи его по саду и говори все: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Он возмужает и будет сокровище наше вразделенное». В 1830 году жила в Старове в гостинице одна семья, родители и дочь их, лет 12, с нянькой. Однажды нянька пришла и сказала, что видела только что колодника в цепях, которого пешком вели мимо монастыря солдаты. «Уж то-то, бедный, жалок и устал», – со слезами сказала она. Девочка порылась у себя в сумочке и не нашла меди, но там оказалась серебряная 50-копеечная монета. Взяв ее, она побежала и отдала ее колоднику. На другой день она пришла с родителями в келью отца Серафима. Он позвал девочку, благословил ее и ласково сказал: «Вот это хорошо, ваше превосходительство, что полтинничек-то подала бедному». Мать девочки удивилась титулу, каким старец наградил ее, и хотела объяснить, что это ошибка, но он, не обращая внимания на эти разъяснения, в дальнейшей беседе еще несколько раз называл девочку «вашим превосходительством». Так и оставалось это странным и непонятным, но когда прошло время, девушка вышла замуж за генерала. Тут-то и вспомнили отца Серафима и его прозорливость. Одна женщина принесла маленькую девочку к отцу Серафиму и просила его помолиться о ней. «Все дети мои умирают, не дожив до году», – со слезами говорила она. Старец положил свою руку на голову ребенка и, помолившись, сказал: «Утешайтесь ею». Эта девочка осталась жить А дети, родившиеся после нее, у этой женщины, умирали. Мальчик лет 10 был у отца Серафима в келье с матерью. Его рассмешило, как одна дама все отворачивалась от ложки, которую ей, как и всем прочим бывшим у него тут посетителям, предлагал старец. В ложке было вино и крошечная просфора. Он громко захохотал, мать поспешно вывела его и вечером оставила без ужина. Потом повела его к отцу Серафиму спросить прощения. Сотворив молитву входа, мальчик вошел в келью, а мать осталась за дверями. Отец Серафим сидел в сенях на гробе. «Здравствуй, мой друг, здравствуй», — сказал он ласково. «Что тебе надобно?» «Матушка прислала меня просить прощения у вас в том, что я давеча смеялся над вами». «Тебя матушка просила». «Ну, благодари от меня твою матушку, мой друг». «Благодари ее от меня, что она вступилась за старика. Я буду молиться за нее. Благодари ее». Мальчик же тут почувствовал сам свою виновность перед ним и поправился. «Нет, не матушка прислала, а я сам пришел». «Ты сам пришел, мой друг. Ну, благодарю тебя, благодарю. Да будет над тобою благословение Божие. Раскаяние грех снимает. Ну, а тут не было его вовсе. Христос с тобою, мой друг». Потом отец Серафим усадил его на скамейку и, открыв Евангелие, прочитал начало 7 главы из Евангелиста Матфея. «Не судите, да не судимы будете, им же бы судом судите, судят вам, и в ню же меру мерите, возмерится вам». И далее о любви Господа к людям своим созданиям. «Или кто есть от вас человек, егоже, аще воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему, или аще рыбы попросит, еда змею подаст ему, аще убо вы, лукави сущие, умеете даяние благо даять чадам вашим». «Кальми, паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Эта глава произвела на подростка потрясающее впечатление. Он запомнил ее на всю жизнь. Старец отпустил его к матери и потом всегда встречал его с особенной лаской. В 1830 году, спустя 2 или 3 дня после праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, великой радости сподобился старец Серафим. «Матерь Божия посетила его». Автор летописи Серафима Дивеевского монастыря приводит несколько живых свидетельств этого дивного явления. «Отец Василий Садовский пошел к старцу. Принял он меня весьма милостиво, ласково, пишет отец Василий, и, благословившись, начал беседу о богоугодном житии святых, как они от Господа сподобились дарований, чудных явлений, даже посещения самой Царицы Небесной. И, довольно побеседовавши таким образом, он спросил меня: «Есть ли у тебя, батюшка, платочек?» «Есть». «Дай его мне», — сказал он. Я подал. Он его разложил, стал класть из какой-то посудины пригоршнями сухарики в платок, которые были столь необыкновенно белы, что сроду я таких не видывал. «Вот и у меня, батюшка, была царица. Так вот, после гостей-то и осталась», — изволил сказать батюшка. Личико его до того сделалось божественно при этом и весело, что выразить невозможно. Он наклал полный платочек и, сам завязав его, крепко-накрепко сказал: «Ну, гряди, батюшка, а придешь домой-то, самых этих сухариков покушай, дай своему подружью», так он всегда звал жену мою, «потом поди в обитель и духовным-то своим чадом каждый вложи сам в уста по 3 сухарика, даже и тем, которые и близ обители живут, в кельях, они все наши будут». Действительно, впоследствии все поступили в обитель. По молодости лет я и не понял, что Царица Небесная посетила его, а просто думал, не какая ли земная царица инкогнито была у батюшки, а спросить его не посмел. Но потом сам угодник Божий уже разъяснил мне это, говоря: «Небесная царица, батюшка, сама Царица Небесная посетила убогого Серафима. Радость-то нам какая, батюшка! Матерь-то Божия неизъяснимую благостью покрыла убогого Серафима. Любимче мой, рекла преблагословенная владычица Пресвятая Дева, проси от меня чего хочешь. Слышишь ли, батюшка, какую нам милость-то явила Царица Небесная? И угодник Божий весь сам так и просветлел, так и сиял от восторга». «А убогий ты, Серафим, — продолжал батюшка, — Серафим ты убогий и умолил Матерь-то Божию о сиротах своих, батюшка, и просил, чтобы все в Серафимовой-то пустыне спаслись бы сироточки, батюшка. И обещала Матерь Божия убогому Серафиму сию неизреченную радость, батюшка. Только 3 не дано, 3 погибнут», — рекла Матерь Божия. При этом светлый лик старца затуманился. Одна сгорит, одну мельница смелит, а третья, сколько ни старался я вспомнить, никак не могу, видно уж так надо». О том же самом дивном чуде рассказал отец Серафим и Дивеевской сестре Евдокии Ефремовне. «Вот, матушка, — сказал он в заключении рассказа, — во обитель-то мою до 1000 человек соберутся, и все, матушка, все спасутся. Я упросил убогий Матерь Божию, и соизволила Царица Небесная на смиренную просьбу убогого Серафима, и кроме трех всех обещала милосердная владычица спасти, всех радость моя. Только там, матушка, там-то в будущем все разделятся на 3 разряда. Сочетанные, которые чистотою своей, непрестанную молитвою, делами своими, через то и всем существом своим сочетованы Господу, вся жизнь и дыхание их в Боге, и вечно они с Ним будут. Избранные, которые мои дела будут делать, матушка, и со мной же и будут в обители моей. И званные, которые лишь временно будут наш хлеб только кушать, которым темное место. Дастся им только коечка, в одних рубашечках будут, да всегда тосковать станут. Это нерадивые и ленивые, матушка, которые общее это дело до послушания не берегут и заняты только своими делами. Куда как мрачно и тяжело им будет. Будут сидеть все, качаясь из стороны в сторону на одном месте». Взяв сестру за руку, батюшка горько заплакал. «Послушание, матушка, — продолжал он, — послушание превыше поста и молитвы. Говорю тебе, ничего нет выше послушания, матушка, и ты так сказывай всем». Другой сестре Дивеевской, Ксении Васильевне, отец Серафим говорил: «Скажу тебе, посетила царица-то небесная убогого Серафима, и вот что тебе скажу, радость моя, рекла Матерь Божия, любимче мой, проси у меня чего хочешь». «Слышишь ли, матушка, как возрадовала Матерь-то Божия убогого Серафима, как неизреченно возрадовала? А я-то, убогий, молил владычицу, да спасутся все, кто в обители моей будет. И задумалась царица-то небесная, матушка, и излила всю благодать своей милости на убогого Серафима. И все спасутся, матушка, обещала нам сама пречистая владычица, только 3 погибнут. Одна сгорит огнем, другую мельница смелит, а третью, что с третьей и она, как отец Василий забыла, видно, не надо было помнить». «Еще говорил мне батюшка Серафим, — вспоминала Ксения Васильевна, — что будут в обители его 3 разряда сестер, сочетанные, что паче всех возлюбили Господа и так ему угодили, что и здесь всегда с Господом только были, и там вечно же в блаженстве с Господом будут. Избранные, которых батюшка избрал, и они его чтят, все его дела делают и заповеди сохраняют и всегда исполняют, зато с ним в его обители всегда же и будут. Званные, все прочие, разного рода живущие, так себе нерадиво, непослушливо, лишь бы прожить. Нам до них дела нет, матушка, будь до времени хлеб наш едят», — сказал отец Серафим. И сам Господь наш Иисус Христос в это же самое время оказал убогому Серафиму неизреченную редкую милость. Подобно апостолу Павлу был он восхищен на небеса. Вот что рассказывал он одному сорокскому иноку: «Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где Он говорит: „В дому Отца моего обители мнози суть“. На этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился и возжелал видеть он и небесные обители, и молил Господа моего Иисуса Христа, чтобы Он показал мне эти обители, и Господь не лишил меня, убогого, своей милости. Он исполнил мое желание и прошение, вот я и был восхищен в эти небесные обители, только не знаю, с телом или кроме тела. Бог весть, это непостижимо. А о той радости и сладости небесной, которую там вкушал, сказать тебе невозможно». И с этими словами отец Серафим замолчал, — вспоминал этот инок. Он поник головою, гладя тихонько рукою против сердца. Лицо его стало постепенно меняться, и, наконец, до того просветилось, что невозможно было смотреть на него. Во время таинственного своего молчания он как будто созерцал что-то с умилением. «Ах, если бы ты знал, — продолжал свою речь отец Серафим, — какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, там сладость и радость неизглаголанные, там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горнего селения, в котором водворятся души праведных? Отец Серафим знал, что кончина его не так далека, и без того согбенный он еще ниже клонился. Великий постник, он в последние годы стал как бы еще суше, светлее и легче. Он оставлял увидевших его впечатление необыкновенной чистоты, одежд, всего облика, в особенности лица, светившегося тихой, неземной радостью. Собственно, о смерти как таковой он не думал, и ее жало вырвано было Господом. Он ждал, радуясь того времени, когда он, наконец, сможет разрешиться и со Христом быть. Был один удивительный случай, когда старец на далеком расстоянии угадал, что впал в искушение подвижник Задонского Богородицкого монастыря Георгий в тайном постриге монах Стратоник. Он находился в затворе, но мимо его келии днем ходили, и потом он стал принимать посетителей и получать письма от мирян, жаждущих наставлений, и то, и другое тяжело оказалось для Георгия по его душевному устроению. Года два мучил его помысл перейти в другую обитель, затвориться в одинокой безвестности и посвятить все свое время только молитве. И вот однажды келейник доложил ему, что странник, пришедший из Саровской пустыни, принес ему поклоны благословения от отца Серафима. Странник, которому было разрешено войти в келью, сказал: «Отец Серафим приказал тебе сказать, стыдно тебе, столько лет сидевший в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда не ходи. Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». Странник поклонился и вышел. «А я стоял, — рассказывал об этом сам затворник, — как вкопанный, девясь чудесному откровению тайных моих помышлений, и притом такому человеку, который не только меня не знал, но и никогда не видывал, и даже никогда мы друг к другу не писали. Однако, скоро опомнившись, просил я келейного воротить ко мне странника, надеясь узнать от него что-нибудь более, но его уже не могли отыскать ни в монастыре, ни за монастырем. С тех пор дух мой успокоился, и я перестал помышлять о переходе в другое место».